Глава 4. Магнус Торг начинает допросы. К 4 часам дня офицер полиции Магнус Торг вернулся на Страндвеген в пансионат Астрид Бранс. Вместе с ним приехала служащая Лундского управления полиции. Она привезла маленькую пишущую машинку и расположилась в библиотеке. Кроме нее прибыли двое полицейских в штатском. На второй машине приехал начальник полиции вместе с криминалокомиссаром. Лучшее доказательство тому, что в управлении полиции с большим вниманием отнеслись к убийству Марии Янсен. Виновника необходимо найти раньше, чем это происшествие станет сенсацией во всей Швеции. Не часто случается, чтобы жертвой преступления оказалась столь богатая и влиятельная женщина, как совладелица всемирно известной фирмы Эрик Янсен и сын. Прибывшие офицеры не стали вмешиваться в ход следствия, проводимого Магнусом Торгом. Ведь они сами несколько часов назад поручили ему вести это дело и теперь не могли позволить себе изменить решение только потому, что жертвой оказалось лицо более значительное, чем предполагалось в начале на основе сообщений из полицейского отделения в Ломе. Начальство ограничилось осмотром места преступления и наблюдением со стороны за тем, как младший офицер Магнус Торг разворачивает следствие. Надо признать, что молодой офицер взялся за дело весьма ретиво. Сначала вместе со своими помощниками он детальнейшим образом осмотрел комнату Марии Янсен, каждую вещь из ее гардероба. Мельчайшие клочки бумаги были изучены, все адреса, найденные в записной книжке покойной, сообщены по телефону в Стокгольм с целью проверки их владельцев. Вся Лома извлекла выгоду из столь активных действий офицера полиции. Телефонная связь была восстановлена мгновенно, чего до сих пор никогда не случалось. К сожалению, все эти меры не дали ощутимых результатов. Убийца не оставил следов в доме. Не осталось следов и вокруг дома, в парке, окружающем пансионат. Если таковые были, то дождь все смыл. Дознание, проведенное в соседних, даже весьма удаленных домах, тоже не внесло ничего нового. Их жильцы не заметили ничего подозрительного. В Швеции люди вообще не интересуются соседями. Никто из опрошенных не мог припомнить даже убитой, не говоря уж об убийце. По указанию Магнуса Торга полицейские в Биарриде и Ломе выяснили, что в ближайшее время никто не покупал в местных магазинах молотка, подобного тому, которым воспользовался убийца. Словом, полное фиаско. Уже первые шаги показали, что дело обещает быть чрезвычайно сложным, поэтому старшие офицеры полиции вовсе не стремились взять его в свои руки. Так уж повелось на свете. В случае провала стараются свалить вину на самого безответного. В полиции то же самое. Каждый в душе радовался, что его миновала чаша сия, что получил ее некий офицер полиции. Правда, все были готовы оказать ему максимальное содействие. Магнус Торг прекрасно понимал, что держит в руках свою судьбу. Добейся он успеха в этом громком деле, и карьера его обеспечена. Но стоит промахнуться, пощады не жди. Лучше искать другую работу. И все же молодой офицер верил в свою счастливую звезду. Коль скоро нет доказательств, что преступник пришел снаружи, его следует искать внутри, среди жильцов этого первоклассного пансионата на Страндвеген. Но кто из 9 человек, живущих за зеленой стеной парка, может им быть? И каков мотив этого странного преступления? Неужели Марию Янсен убили только ради нескольких колечек и браслетов, которые она хранила в резной коробочке? Офицер полиции твердо решил вытрясти из жильцов пансионата всю правду. Первой перед ним предстала горничная Лилиан. «Расскажите мне все, что случилось в этот день». Магнус Торг начал первый допрос после того, как секретарша записала основные данные девушки. «Госпожа Янсен не спустилась на ужин. У нас в пансионате такой обычай. Мы разносим по комнатам только завтрак», — объяснила горничная. «Госпожа Янсен была исключением. Ей я часто заносила наверх и обед. Но ужин подавался для всех в столовой. Я не удивилась, что госпожа Янсен не было за ужином. Она говорила, что едет в город и может вернуться поздно вечером. Когда она это говорила? Во время обеда. Она обедала у себя в комнате. А когда вы забрали посуду? Около 3 часов. Я убрала в столовой, а потом поднялась на 3-й этаж, чтобы забрать тарелки госпожи Янсен. Тогда госпожа Янсен была еще жива? Вроде бы да. Как это «вроде бы»? Я не видела ее. Почему? Ее не было в комнате? Не знаю. Я не входила в комнату. Даже не стучала. Наши гости, поев, сами выносят посуду и ставят на столы, которые стоят в холле каждого этажа. Поднос с тарелками был на столике. Я взяла его и спустилась вниз, в кухню. Что вы делали потом? Помыла посуду и уселась в холле на 1-м этаже. Когда нечего делать, я всегда там сижу. Что вы там делали? Читала вечернюю «Квирспостен» и следила за входом. И что вы заметили? Сначала вышли из дому господа Нора Линднер и Густав Долин. Потом госпожа Бранс. Нет, поправилась она, хозяйка вышла позже. Сначала спустился сверху доктор Нилерут. Только потом госпожа Бранс появилась из своей комнаты. Поговорила с господином доктором и, проходя мимо меня, велела мне спуститься вниз и помочь госпоже Мёберг приготовить ужин. Потому что она сама уезжала в Лунд и собиралась вернуться только в 8. Как только она ушла, вниз спустилась госпожа Клара и господин Эгил. Кто? Простите, господин капитан Эгил Тувисон и его жена Клара Тувисон. Что было дальше? Они немного поговорили, потом стали играть в карты. Да говорите же вы все, что знаете! Каждое слово надо из вас вытягивать! Магнусу Торгу не нравилось, что горничная так скупо отвечает на вопросы, не пускаясь в подробности. Я заперла входную дверь и спустилась вниз. Мы обе с госпожой Ранхельд Мёберг были в кухне до самого ужина. Вы не поднимались наверх? Только раз. Да говорите же, говорите! Допрос был нелегкий. Когда? Зачем? Это было 7:45. Я хорошо помню, госпожа Мёберг еще сказала, что через 15 минут надо будет ударить в гонг и начать подавать ужин. Поднялся сильный ветер. А внизу все окна были открыты. Я закрыла их и закрыла дверь на террасу. Господа были так заняты игрой, что даже не заметили меня. Я зашла в комнату госпожи Бранс, закрыла окна и там. Хозяйка еще не вернулась из Лунда. Когда я спустилась в кухню, то сказала кухарке, что надо бы повременить с ужином и дождаться госпожу Астрид. Она всегда садится ужинать вместе с гостями. Таков у нас обычай. Пока вы были в кухне, видели что-нибудь или, может быть, слышали? Нет. Ничего. Госпожа Мёберг выходила из кухни? Да, в кладовую. Она рядом с кухней. Брала продукты на ужин. А наверх не поднималась? Не поднималась. Что было потом? Когда госпожа Бранс вернулась из Лунда, я ударила в гонг. Госпожа Линднер и господин Долин тоже уже вернулись. Бридж закончился. Игроки перешли в столовую. А вы когда ужинали? За 15 минут до этого. Я позакрывала окна, вернулась вниз. Тут мы и поужинали. О чем гости говорили за ужином? Я не слушала. Занималась своими делами. Помню только, когда начали бить молнии, кто-то вспомнил о госпоже Янсен. Кто и что сказал? Не помню кто. Сказал, что в такую погоду ей опасно возвращаться домой. Кто-то другой ответил, что госпожа Янсен наверняка останется в городе, пока гроза не кончится. Под конец ужина молнии сверкали вовсю. Дамы были напуганы. Все перешли в салон. Свет, то и дело газ, я зажгла свечи. Потом, когда уже пошел дождь и молнии немного ослабели, госпожа Бранс велела мне застелить постели. Я всегда начинаю с 3-го этажа. Поднялась наверх и сначала постелила в комнате господина Хардинга. Потом зашла госпожа Янсен. В комнате было темно. А когда я зажгла свет, увидела кровь на подушке. И мертвую госпожу Янсен. Я закричала и бросилась вниз. Внизу мне стало плохо. Господин Тувисон и доктор Нилерут пришли мне на помощь. Откуда вы узнали, что госпожа Янсен мертва? Но ведь у нее вся голова была в крови. И на подушке целая лужа. Вы подходили к ней? Нет, я сразу убежала. Но ведь она могла быть только ранена и нуждаться в помощи. А вы уже знали, что она умерла? Если бы она была ранена, я все равно бы убежала. Не могу видеть кровь. Когда-то госпожа Мёберг порезала руку, и я увидела кровь, и мне сразу стало плохо. Ну, хорошо. Офицер полиции был не слишком доволен таким объяснением. Скажите мне, зачем вы примеряли эти украшения? Откуда вы знаете? Полиция все знает. 2 дня назад я зашла прибрать в комнате, а госпожа Янсен была там. На столе стояла коробочка. Госпожа раздумывала, что надеть голубому костюму, который был на ней. Я сказала, какая красивая браслетка. Тогда госпожа Янсен показала мне все кольца и даже позволила надеть их на пальцы. Вы говорили что-нибудь об этих драгоценностях? Я сказала, что это большое счастье, иметь столько красивых вещей. Госпожа Янсен сначала засмеялась, а потом вдруг стала грустной. Сказала, что все ее богатство пришло слишком поздно. Сказала еще, что когда была молодой девушкой, как я, то жила в нужде и всегда ходила голодной. «Вам очень понравились эти кольца?» «Очень. Особенно то с жемчугом. Такое красивое». «Вы когда-нибудь видели этот молоток?» Офицер резко сменил тему разговора и вынул из чемоданчика большой молоток, на котором видны были темные пятна. Девушка побледнела. «Этим молотком?» – прошептала она. «Госпожу Янсен?» «Откуда вы знаете?» «Но тут же кровь». «Где был куплен этот молоток?» «Я никогда его не видела. В доме есть разные инструменты и даже два молотка. Но этого я не видела». «А что вы делали около полудня?» «Убирала комнаты, помогала в кухне, сидела в холле». «Кто-нибудь мог незаметно войти в дом?» «Нет. Ворота и калитка, что выходят на шоссе, всегда заперты. Вокруг сетка высотой 2 метра. Вход со стороны пляжа тоже закрыт. Если никто не сидит в холле, то и входная дверь на замке». «Но из салона и столовой выходят двери на террасу. Можно войти там». «Утром мы эти двери не открываем. Гости завтракают в своих комнатах». «Так днем мог кто-нибудь пробраться? Во время обеда дверь из столовой на террасу была открыта?» «Не помню. Вроде открыта». «А вы ее потом не закрывали?» «Нет. Но в соседнем салоне господа играли в карты. Между салоном и столовой широкие стеклянные двери, к тому же всегда открытые. Если бы кто-то там вошел, игравшие его бы заметили». «А что вы делали до того, как началась игра в карты?» «Убирала в столовой». «Все время с самого начала игры?» «Ну, нет». «Значит, кто-то мог войти». «А как бы он попал в парк?» «Мог перелезть через сетку или кто-нибудь оставил открытой калитку на пляж?» «Калитка с пружиной. Запирается сама». Видя, что от девушки больше ничего не добиться, Магнус Торк отпустил ее и пригласил для беседы госпожу Астрид Бранц. Хозяйка пансионата сообщила, что все утро плохо себя чувствовала, поэтому почти не выходила из своей комнаты. Вышла раза два, чтобы проверить, все ли идет как надо. Спустилась в кухню, выдала кухарке указания насчет обеда и ужина, прошла по первому этажу, посмотрела, везде ли убрано. Она знала, что все гости на пляже, никого не видела, не видела и госпожи Янсен. «Госпожа Янсен всегда обедала наверху?» «Почти всегда. Только в первый день она спустилась вниз и сразу после этого попросила меня, чтобы ей приносили еду в комнату». «Она объяснила, почему?» «Сказала, что у нее нервное истощение, и один вид людей ее раздражает». «Вас это не удивило?» «Хозяйкам пансионата ничему не должна удивляться. С какими только пожеланиями не приходят ко мне мои клиенты». «Но к ужину госпожа Янсен спускалась?» «Она хотела поужинать наверху». «Но я не согласилась. В моем пансионате такой обычай. Ужинаем мы все вместе». «Я сказала ей, что нельзя так сторониться людей, а то еще сочтут ее ненормальной». Она уступила, правда, неохотно. «Что вы можете рассказать о привычках госпожи Янсен?» «Я бы назвала ее диковатой. Она никогда не участвовала в общих беседах. На вопросы отвечала односложно, сразу после еды вставала и уходила из столовой». «Ее навещал кто-нибудь?» «Не знаю». «А она?» «Она почти не бывала здесь. Уходила сразу после завтрака». «Куда? Не знаете?» «Иногда на прогулку, по пляжу вдоль моря, но чаще всего ездила в Мальмё или Копенгаген». «Зачем?» «Может, по делам фирмы? У них есть филиал в Копенгагене». «К ней часто звонили по телефону?» «Довольно часто. Особенно сын из Стокгольма. Она тоже звонила». «Вам не приходилось слышать, о чем была речь?» Астрид Бранс возмутилась. «Я не подслушиваю разговоры моих гостей». «Вы могли случайно что-то услышать?» «Я не обращала внимания. Могу только сказать, что некоторые разговоры велись на каком-то чужом языке». «На каком? Может, по-фински?» «Нет. У меня часто бывают финны. Я немного знаю их язык». «Английский, немецкий?» «Нет. И не французский, не итальянский, не испанский. Какой-то язык с твердыми звуками. Многие из них настоящему шведу и не выговорить». «Вы записываете номера телефонов, по которым ваши гости вели разговор?» «Нет». «Как же вы рассчитываетесь с ними за эти разговоры?» «Никак. Просто плата за телефон включена в стоимость комнаты». «О-о-о!» – удивился офицер полиции. «Это хороший рекламный прием. Телефон бесплатно». «И он окупается?» «Вполне. Мои гости приезжают сюда, чтобы отдыхать, а не разговаривать часами по телефону. Многие дорогие пансионаты пользуются тем же приемом». «Как вы думаете, мог ли кто-нибудь незаметно забраться на виллу? Утром или после обеда?» «Нет, это почти исключено. Обычно входная дверь заперта или Лилиан сидит в холле. У всех гостей есть свои ключи от дома и от калитки. Замки хорошие, двери закрываются автоматически. Вернемся к событиям второй половины дня. Что вы делали после обеда? Вы ели вместе с гостями? Нет. Я редко обедаю вместе со всеми. Обычно ем на кухне. Немного раньше с госпожой Мёберг и Лилиан. Поэтому всегда могу принять меры, если что-то не в порядке. Такое дело, как пансионат, требует постоянного внимания. Стоит не досмотреть, жди неприятностей. Это не значит, что я недовольна своими служащими. Напротив, они мне прекрасно помогают. Лилиан очень работящая, а госпожа Мёберг служит у меня уже 7 лет. Готовит прекрасно. За честность обеих могу поручиться. Где вы были во время обеда? Сначала в кухне. Потом пошла к себе наверх. Немного отдохнула, прибрала и около 4 вышла из дому. В холле сидела Лилиан. Я перекинулась парой слов с доктором Нилерудом, потом с господином Хардингом. Они собирались играть в карты с супругами Тувисон. В Лунд я поехала автобусом. Шофер должен меня помнить. Автобус был почти пустой. На остановке в Бьярриде нас село только 3. В Лунде была у моих знакомых. Пожалуйста, здесь точный адрес и телефон. Они проводили меня до автобуса. В 9:10 я была дома. Лилиан ждала меня с ужином. Потом мы все были вместе до того момента, когда услышали наверху крик горничной. Вы хорошо знаете своих гостей? Более или менее. Дольше всего знаю господина Хардинга. Он был товарищем моего покойного мужа. Именно он предложил мне организовать этот пансионат и придать ему оригинальный характер. Мы по-разному смотрим на моторизацию. Но я считаю, что мой запрет держать автомобили вблизи пансионата вполне уместен. Ко мне обычно приезжают люди среднего возраста, которые хотят действительно отдыхать, а не развлекаться. Бывают исключения, не без того. Господин Хардинг ведет крупные дела в столице, приезжает сюда раз или 2 раза в год, обычно в мае или в октябре, потому что в разгар строительного сезона должен заниматься своим предприятием. А другие? Господин доктор Нилерут был уже 2 раза, это 3-й. Он тоже не приезжает в самый сезон, предпочитает отдыхать, когда в Ломе мало народу. Господин Густав Долин здесь впервые. Но, договариваясь со мной о комнате, сослался на нашего общего знакомого. Я неохотно пускаю людей, о которых ничего не знаю. У моего пансионата хорошее реноме. Я бы не хотела его потерять. А супруги Тувисон? Я знаю их. А точнее его. Еще с тех времен, когда жила в Гетеборге. Но здесь они первый раз. Госпожа Линдер тоже. В середине лета я бы предпочла, чтобы на ее месте был кто-то другой. Но вы сами понимаете... В начале июня нельзя быть слишком разборчивой. Кроме того, должна сразу сказать, что у меня к ней нет никаких претензий. А госпожа Янсен? Она была у меня 2 года назад. Эта фирма не нуждается в рекомендациях. Я помню, что тогда приехал ко мне директор копенгагенского филиала. Он искал на побережье что-нибудь подходящее для своей хозяйки, и кто-то указал ему мой пансионат. Мы все обсудили, и через несколько дней появилась госпожа Мария. Тогда, 2 года назад, она тоже была, как вы сказали, диковата. Госпожа Бранс на минуту задумалась. Нет. Правда, это было 1.5 года после смерти ее мужа. И все же она была значительно в лучшей форме, чем сейчас. Не сторонилась людей, ходила с ними на пляж, участвовала в разных прогулках и как-то раз даже устроила небольшой прием. Кто был приглашен? Приехал ее сын и тот директор из Копенгагена. Участвовали также все жильцы пансионата. Было очень мило. Вы считаете, что Мария Янсен изменилась за последние 2 года? Да. В этот раз она была совсем другой, как небо и земля. Следующим был приглашен Эгил Тувисон. Он сообщил, что является капитаном морского флота и в настоящее время плавает первым помощником на большом судне, совершающем регулярные рейсы между Европой и Австралией. После обеда супруги вернулись в свою комнату, госпожа Тувисон прилегла, так как с самого утра жаловалась на головную боль, и сразу заснула. Он читал книгу. Поскольку они договорились собраться в 4 часа на бридж, он 3:45 разбудил жену. Пока она собиралась, прошло 15 минут. Поэтому они спустились вниз с опозданием, чем он был очень смущен. «Вы играли в библиотеке?» «Нет, в салоне, там удобнее». «Двери в столовую были открыты?» «Да, наверняка». Я сам выходил туда, чтобы выпить содовой воды. С того места, где вы сидели, виден холл? Виден. Входная дверь тоже. Никто не входил и не выходил, пока вы играли? Никто. Только в начале 9-го пришла наша хозяйка, госпожа Бранс. А из игравших никто не выходил из салона? Было очень жарко. В соседней комнате стоял сифон. Почти все ходили туда глотнуть воды. Жена ходила в ванную. Наверх? В свою комнату? Зачем? Ванная есть и внизу. Наверх никто не входил. Вы это хорошо помните? Прекрасно. Вы знали Марию Янсен? Нет. Увидел ее тут впервые. Я бы так и не узнал, кто она такая, если бы не наш бесценный телеграф, юная Лилиан. Вы разговаривали с госпожой Янсен? Несколько раз. Как-то мы вышли с женой прогуляться и встретили ее на пляже около Бьяреда. Мы с Кларой очень любим гулять пешком. Я так редко могу себе это позволить. Вот на такой прогулке мы и встретили госпожу Янсен. Пансионат? Возвращались вместе. Помните, о чем говорили? Конечно. Госпожа Янсен была интеллигентной, милой женщиной. Она расспрашивала меня о работе, сказала, что ее фирма приобрела новое большое судно и предложила мне стать его капитаном. В случае моего согласия мне следовало обратиться в стокгольмскую контору. Я записал адрес. Вы приняли ее предложение? Сразу не ответил. Ни да, ни нет. Мне надо было подумать. Такие решения нельзя принимать сходу. К тому же предложение не было ни особо конкретным, ни официальным. Так, тема для дальнейшего обсуждения. Честно говоря, я бы, наверное, его принял. С одной стороны, я становился капитаном, это все же не первый помощник. С другой стороны, мне уже осточертели эти прогулки в Австралию и обратно. Торговое судно без постоянного маршрута куда приятнее. Можно проявить себя. Большая ответственность, но и большие доходы. Это тоже важно. Госпожа Янсен сказала, что еще вернется к данной теме. Вы не заметили ничего особенного в этой женщине? Прежде всего, язык. Она прекрасно говорила по-шведски, настоящим литературным языком. Хорошо знала шведскую литературу, историю, но могу поклясться, что она родилась не здесь. Акцент? Даже нет. В Швеции много разных акцентов. В Скании говорят так, на севере иначе. Она использовала выражение, которое швед в данном случае ни за что бы не употребил. Чувствовалось, что этот язык у нее выученный, а не родной. Вы спрашивали ее об этом? Нет. Это ее личное дело. Госпожа Янсен как будто избегала компаний. Да. Даже наша хозяйка объясняла нам, что ее новая гостья не совсем здорова, поэтому обедать будет наверху. Тем более я был удивлен, что на этой прогулке госпожа Янсен оказалась милой, веселой женщиной, как говорят, свойской. Она предложила нам через пару дней выбраться еще куда-нибудь втроем. Трагическое событие в среду сделало это невозможным. А здесь, в пансионате, как себя вела госпожа Янсен? Была очень неразговорчива. Правда, к ужину спускалась вниз, но потом сразу уходила к себе. При встречах ограничивалась приветствиями или, в крайнем случае, несколькими словами о погоде. Других гостей пансионата вы знаете? Нет, только с госпожой Бранс мы знакомы много лет. Когда я узнал, что она устроила пансионат в Ломме, прочел объявление в какой-то газете, мы с женой приехали сюда. Только оказавшись здесь, я понял, какое это солидное и дорогое заведение, но решил не отказывать себе в удовольствии отдохнуть с комфортом. Раз в несколько лет можно сыграть в миллионеров. К тому же нам с женой так редко удается побыть вдвоем. Клара Тувисон полностью подтвердила показания мужа. Пока они играли в карты, никто не выходил из дому. Никто из игравших не поднимался наверх, и горничная в холле не появлялась. Господин Даллин весьма подробно рассказал, как они с Норой Линднер немного погуляли по Ломме. Его спутница заглянула в несколько магазинов, потом отправила открытки. Из дому они вышли около 3:30. В холле видели Лилиан. Та сидела в кресле и что-то читала. После прогулки господин Даллин предложил заглянуть в тот маленький ресторанчик, который находится в Ломме на углу Страндвеген и Фисгаригатен. Зайдя туда, они обнаружили, что сильно проголодались, и потому предполагаемый кофе превратился в ужин. Они выпили по 2 рюмки польской водки, той, у которой в бутылочке плавает какая-то травка, и которая называется «Бизон Бренди». Время бежало незаметно, и они спохватились только тогда, когда кукушка на больших стенных часах прокуковало половину восьмого. Начали вспыхивать первые молнии, то и дело срывался сильный порыв ветра. К счастью, ветер дул в спину, помогая идти. Около восьми они были уже в пансионате. Наверх ни господин Долин, ни его спутницы не поднимались. В салоне все еще шла игра в карты, они немного поболели. Лучше всех играет господин Хардинг. Не будь у него строительной конторы, он мог бы неплохо зарабатывать бриджем. «Вы знаете кого-нибудь из гостей пансионата?» «Нет, никого. Я здесь впервые. Но заведение мне нравится, и общество очень милое. Особенно госпожа Линднер и господин Хардинг. Знакомство с господином Хардингом может оказаться полезным. Мы недавно обсудили кое-какие проекты, касающиеся инвестиций в кальмаре. Дело может выгореть. Тогда пребывание в Ломе окажется не только приятным отдыхом в кругу интересных людей, но и хорошим бизнесом». Господин Долин добавил, что Марии Янсен он не знал. Конечно, как делец он представляет себе, что за фирма Эрик Янсен и сын. Но его контакты с этой женщиной ограничились несколькими ничего не значащими фразами, которыми они обменялись на лестнице или в столовой. «Что вы делали после обеда?» «Пошел наверх, немного отдохнул, потом оделся и спустился на второй этаж за госпожой Линднер». «Вы не слышали каких-нибудь звуков из соседней комнаты?» «Нет. Вообще на акустику в пансионате госпожи Бранц нельзя пожаловаться. Дом построен капитально». «Может, вы слышали, что кто-то поднимается или спускается по лестнице?» «Нет. Помню, что из столовой первым вышел доктор Нилерут. Через пару минут супруги Тувисон. Мы с госпожой Норой и господином Хардингом немного задержались за столом и вышли вместе. Госпожа Линдер пошла к себе на второй этаж, а мы на третий. После этого в доме воцарилась полная тишина». Нора Линдер подтвердила показания своего приятеля. Госпожа Хардинг и Нилерут тоже категорически утверждали, что во время игры в карты никто из этой четверки наверх не поднимался и вообще никто не выходил из дому. В этом смысле все показания совпадали. Господин Хардинг даже припомнил, что Нора Линдер и ее приятель вернулись без пяти в восемь. Он еще пошутил тогда, что каких-нибудь пять минут, и эта пара осталась бы без ужина. Начальник полиции, сидевший в глубине комнаты, внимательно прислушивался к ходу допроса. Когда последний из допрашиваемых покинул библиотеку, начальник полиции саркастически заметил: «Впервые встречаюсь с таким любопытным явлением. Сначала некто избавляется от драгоценностей стоимостью в несколько тысяч крон, потом совершает самоубийство, раскроив себе голову молотком и вдобавок собственноручно прячет этот молоток под тахту».